Третье. Визуализируйте своего партнера. Давайте призовем снова на помощь ваше воображение и напишем образ того самого спутника, которого вы хотели бы встретить. Мой идеал. Представьте и перечислите все его или ее качества, которые для вас важны. Напишите, как вы будете вместе проводить время, что делать, как общаться. Работая над портретом своего потенциального партнера, вспомните свои прежние отношения. Подумайте, что вам в них нравилось и чего не хватало. Запишите свои воспоминания. Они помогут вам лучше сформулировать пожелания и видение к своему новому партнеру. Пишите о том, чего вы хотите, а не о том, чего не хотите. Это очень важно. Например, вместо того, чтобы писать «Он не должен вмешиваться в мои дела», напишите лучше «Он уважает мою работу и занятия». «Она не должна пытаться меня переделать». Напишите «Она будет любить меня такого, какой я есть». «Он не должен быть скупердяем и скрягой». «Он очень внимателен ко мне и всегда делает замечательные подарки». «Она не должна запрещать смотреть мне футбол. Она разделяет мои спортивные взгляды и интересы». «Он не должен быть домоседом и лентяем и проводить целые вечера у телевизора. Он очень интересный и увлеченный человек. И мы всегда вместе узнаем и познаем что-нибудь новое, путешествуем, занимаемся спортом, ходим в кино, музеи и театры. Поверьте, чем четче вы сможете сформулировать все ваши видения и желания относительно вашего спутника жизни, тем реальнее будет ваша встреча, и представления оправдаются. Помните, бизнесмен пишет план, а вы рисуете образ. Будьте внимательны в написании образа. Помните, мысль, а тем более слово, материально. Например, вы пишете «Я хочу встретить мужа такого-то, такого-то и такого-то». И вы встретите мужа. Но чьей-то жены? Вы же написали мужа. А зачем вам чужой муж или жена? Поэтому пишите «Я хочу встретить мужчину такого-то», следует описание, который станет моим мужем. Помните, что вы хотите иметь, то и получаете. Это упражнение поможет вам не только представить свою половинку, но и конкретизировать ваши желания, требования к потенциальному партнеру. Написав подобное сочинение, вы сможете объективно оценить ваши желания и потребности. Когда вы смотрите на написанное вами, вы оцениваете реально свои потребности и желания. И, возможно, вы увидите, что многие ваши требования к потенциальному партнеру необоснованы и завышены. Время от времени вы, конечно же, будете дополнять и поправлять свое сочинение. Ваши новые встречи и знакомства будут способствовать этому, и это хорошо. Так будет формироваться ваш четкий образ потенциального партнера. Вы сможете сосредоточиться действительно на важных для вас вещах. Вы поймете, что к чему. Обязательно обсудите ваше сочинение с другом. Возможно, он сделает объективное замечание. Вам может показаться, что он критикует и вас, и ваше сочинение. Не спешите обижаться. Но напомните ему о том, что вы договорились не использовать критику. Спросите лучше его, почему он так думает. Вдруг он окажется прав. Он же ваш друг и желает вам всего самого хорошего.